Наказание. Мои маленькие друзья, я хочу вам кое-что рассказать из моей жизни и надеюсь, что это принесет вам благословение, как и мне. Моя мама была вдова и воспитывала детей очень строго, в страхе Господнем. Если она от нас что-либо требовала, то мы должны были это обязательно сделать. Но несмотря на это, она обращалась с нами приветливо и с любовью. Об этом иногда вспоминаю и удивляюсь, как мы могли причинять ей так много горя и неприятностей. Я был старшим в семье. Мне было тогда 15 лет. Однажды мама попросила меня, чтобы я закатил в сарай большой чурбан. Он был тяжелый, и я еле подкатил его к сараю. Подошел мой 12-летний братишка. Я попросил его помочь мне, но он не двинулся с места и стал насмехаться надо мной, что я такой большой и не могу справиться с чурбаном. Я обливался потом, он же продолжал стоять на месте и насмехаться. Его поведение привело меня в такую ярость, что я схватил кнут и отпорол его как следует. Наказывать друг друга мама нам строго запрещала. Услышав шум, она вышла во двор и, разобравшись, в чем дело, стегнула братишку по спине ремнем и приказала, чтобы он помог мне. «Теперь, мой сын, — обратилась она ко мне, — я должна и тебе дать твою долю, ибо ты наказывал своего брата, зная, что вам это строго запрещено». Я, конечно, поступил очень опрометчиво, зная, что нам настрого запрещено наказывать своих сестер и братьев. Я мог бы обратиться к маме, и она приказала бы брату, чтобы он помог мне, и обошлось бы без этих неприятностей. Я давно не подвергался наказанию и чувствовал себя довольно взрослым, а потому не хотел маме разрешать этого. Я выпрямился и сказал: «Я не разрешу тебе бить меня. Я уже из этого вырос, мне уже 15 лет. Но все же я должна сделать это, чтобы ты научился быть внимательным к твоим требованиям». Когда она подошла ко мне с ремнем, я побежал и бежал до тех пор, пока не стало видно нашего дома. Наконец я легко вздохнул. Но когда я успокоился и стал размышлять над тем, что я сделал, то мне было стыдно вернуться домой. Все же я уверял себя, что я прав и что мне 15 лет, а потому мама не должна мною командовать. Не желая вернуться домой, я решил устроиться на работу у одного хозяина. Он охотно меня принял, но спросил, почему я ушел из дому. Я ему все рассказал, что произошло у нас в доме. Хозяин не одобрил мои поступки и предложил мне вернуться домой. Он даже обещал пойти со мной, чтобы примирить меня с матерью. Но я был настолько огорчен, что не хотел вернуться домой и приступил к работе. Однако я не был счастлив. Пропал у меня сон и аппетит. Я каждый день ожидал, что мать начнет интересоваться мною и пришлет кого-либо из нашей семьи за мной, но никто не приходил. На меня напала такая тоска по дому, а особенно по маме, что я уже не был в силах больше выдержать. В конце недели я сказал своему хозяину, что решил пойти домой. Он очень обрадовался и снова предложил пойти со мной. Я поблагодарил за его любезность, но решил пойти один. Он заплатил мне за работу и пожелал всего самого хорошего. Когда я подошел к последнему повороту, то увидел наш домик, и мне стало так тяжело, что я хотел повернуться и идти обратно. Но внутренний голос сказал: «Иди домой, подчиняйся матери своей и будешь счастлив». Когда я открыл дверь, то услышал, как моя мама пела: «Иисус среди скорбей, лучший друг души моей». Я посмотрел через дверь и увидел, как она накрывала стол. Ее лицо было такое спокойное и ласковое, что у меня исчез весь страх, и мне захотелось ее обнять и поцеловать. Но гордость еще не была побеждена. Я вошел в кухню и несмело сказал: «Доброе утро». «Доброе утро», — ответила мама. «Заходи, садись с нами завтракать. Надеюсь, что ты хорошо живешь». «Спасибо, хорошо», — ответил я и больше не мог ничего сказать. Через некоторое время я с трудом произнес: «А как ты поживаешь, мама?» «Спасибо, я тоже живу хорошо». И она начала рассказывать мне разные происшествия и хозяйственные дела, которые они делали в моем отсутствии. Она говорила так спокойно и так просто, как будто беседовала со своим добрым соседом. Я хотел признать свою вину и сказать маме, что я очень сожалею, что так плохо вел себя и так оскорбил ее, но не знал, как начать. Вся семья собралась к столу. Мама пригласила и меня завтракать вместе с ними. Когда все уселись за стол, она предложила мне помолиться. Мы, все дети, по очереди помолились за столом, и это было у нас привычным делом. Но в этот раз мне было слишком тяжело. Казалось, как будто что-то застряло в горле, и я с трудом мог выговорить несколько слов. Кушать я тоже не мог. И мама думала, что я больной, но я уверял, что я здоров. Когда я встал из-за стола, то обратился к маме с вопросом, чем я могу быть ей полезен. Она ответила, что не желает своего гостя обременять работой. «Мама, я же пришел домой и желаю здесь остаться, быть твоим послушным сыном», — ответил я. Она посмотрела на меня и сказала: «Хорошо, мой мальчик, если ты согласишься принять заслуженное наказание, то оставайся, а если нет, то забирай свои вещи и уходи из дому». Я вскочил, снял курточку, повернул к ней спину и сказал: «Да, мама, я готов принять наказание, потому что я хочу остаться с тобой. Возьми ремень и накажи меня». Мама заплакала, обняла меня, прижала к себе и сказала: «Довольно, сын мой. Теперь навсегда оставайся со мной». Мы преклонили колени, и она молилась обо мне. Прошли годы, но эту молитву я всегда помню. До сегодня она звучит в моих ушах. Снова я был счастлив, имея любящую мать, братьев, сестер и родной дом. Что же еще может быть дороже на земле для человека? Итак, мой дорогой слушатель, я тебе рассказал свое переживание, чтобы ты понял, как хорошо иметь не только любящую, но и строгую мать, которая воспитывает своих детей в страхе Божьем. Будь благодарен Господу, если твои родители приучают тебя быть в послушании. Ибо только так ты можешь быть счастливым здесь на земле и приобрести жизнь вечную.